Глава 16. Что мне оставалось делать, раз разнеженная фифочка из высшего общества так и жаждала окунуться в суровый бедняцкий быт? Нет, меня приятно поразил ее порыв, и девочка прямо упорно не собиралась жалеть о поспешно брошенных словах. Значит, не поспешные они вовсе, и не бахвальство в попытке попонтоваться. Пришлось признать, что при наличии желания, кто я такая, дабы не предоставить ей возможности для удовлетворения оного. Но запоздала я вдруг подумала, что неплохая тактика для того, кто хочет добить пострадавшего, напроситься ухаживать у его постели. Чтобы такое провернуть с тем наивным лицом, с которым говорила Аннабель, надо быть невероятной актрисой, что вряд ли наш случай. Потому я устроила лишь одну контрольную проверку. Но сначала я пойду и спрошу у Рика, нет ли у тебя причин желать его добить, случайно. Потому и пытаешься подобраться поближе. Сказала, как бы невзначай, и ждала реакции. Аннабель, кажется, аж передернула от мысли, что кто-то может добить красавчика. Влюбилась с потрохами. По пути в его комнату показала аристократке мыло. Наплела опять какой-то ереси про монахов. Сначала ляпнула, что, мол, секретный рецепт, а потом подумала, откуда он у меня тогда, раз секретный? Не украла же? Или еще хуже, почему я его так спокойно использую, коли он секретный? Пришлось скоростно придумывать причину. И я не нашла ничего лучшего, чем выставить себя гением. «Не, ну, я сама привнесла рецепт в этот мир, так что окей, допустимо. Если напрягусь, за гения вполне сойду. Самородок, ага». В итоге легенда о мыле дополнилась милой деталью. Типа я получила рецепт в свое распоряжение, потому что сама смогла разгадать способ приготовления мыла. Хорошо, хоть больше уточнений не добавляла. А то того и гляди, дойдет до... С первого взгляда поняла все компоненты, время и температуру варки. А боржака! Поднялись к раненому мы прямо тютелька в тютельку. Лекарь как раз покидал свой пост. Теперь осталось убедить Рика задержаться в постели до утра, чтобы организм восстановился. Эту обязанность я и собиралась возложить на хрупкие плечи вызвавшейся Аннабель. Точнее, при необходимости я планирую создать Рику ледяную смирительную рубашку. Можно накастовать такой лед, чтобы не морозил. Тогда девице останется только развлекать Рика и убеждать не злиться из-за вынужденного плена. Этот вариант оставим как запасной, если сама Аннабель не справится с возложенной на нее задачей. Ну и посмотрим на поведение Рика, в конце концов. «Бель?» Увидев гостя, тут же попытался вскочить этот невозможный больной. «Что ты?» «А ну не рыпайся!» — прикрикнула на него. «Иначе насильно обездвижу». «Не встаю я, Ларин!» Притворно обиделся очаровательный гад. Гер-лекарь дал четкие указания. «Вот именно, и Аннабель будет помогать тебе их исполнять всеми силами. Поняла меня?» «Как же я была рада оставить их наедине! Вот пусть она его и с ложечки кормит, и подушку подбивает, и сказки рассказывает, да спать уговаривает. Я женщина нервная. Мне проще запаковать в глыбу льда и не волноваться о выполнении предписаний. Но ишь, не согласились». «Ну, дело ваше. Я свою работу сделала». Когда принесла перекусить, Аннабель сунула мне 3 золотых. Я щепетильно выбрала один и пояснила, что больше не тратила. «Это за комнату», — брякнул Рик с постели. «За ночь-то? 2 золотых? Где же я тебе такую комнату в своей дыре найду? Это, небось, шелками все обить надо, минимум». Замечталась я в шутку, показывая тем самым свою непоколебимость принятом решении касательно финансов. Расходы на ночь, обед, ужин и завтрак на двоих, плюс артефакт заживления и услуги лекаря, все вполне умещается в один золотой. А я вам тут не благотворительный фонд, чтобы сливать лишние деньги. Лучше используйте их как-то с умом. Так их Голубков и оставила. Посмотрим, что получится с этой Анушки. Кстати, а спать куда ее ложить буду? Есть у нас лишняя кровать? Блинский, пора раскладушками обзаводиться. Виста, поглядывай за ними, хорошо? На всякий подрядила я доверенного человека. Только после этого могла спокойно заняться своими делами. А сегодня на повестке дня, помимо завершения начатого, значился бар и вертельная. Другими словами, я собиралась сначала заготовить майонез разных вариаций, на что хватит продуктов и специй, а затем заняться заготовками для алкогольных коктейлей. Соус пошел на удивление легко и просто. По сути, штука простая. Нужно лишь смешать в соответствующих пропорциях все компоненты, кроме масла, а потом и его добавить, осторожно перемешивая. Пришлось разбить целую горку яиц. Туда добавляем соли, сахара и вуаля! Основа готова. Далее можно выпендриваться. Майонезу нужна кислота, которую можно получить разным способом. Лимонный сок? Пойдет, классика. Уксус? Кажется, яблочный был. Ага, вот он. Ой, Виста, а есть кислое вино? Может, неудачное какое? И тут подвезло. В итоге основа под майонез была разделена на три части в зависимости от окислителя. В пару каждому теперь надобно подобрать наилучшее масло. А уж этого добра я еще на мыло закупила неприлично много. Ха! Даже пришлось делить три заготовки еще пополам. Не сдержалась и я. Ну, сами посудите. Подсолнечное, оливковое, горчичное, кунжутное, кукурузное, льняное. Сколько масел! Хоть пальмовое не подходит, и на том спасибо. Ровно 6 получилось. Все сходится. Долго мучилась, правда, какой кислоте, какое масло добавлять. В итоге вообще перепутала несколько и плюнула на это дело. Как пошло, так и оставила. В другой раз не буду так дурить голову. Буду использовать оливковое и еще 1-2 других. Но не 6. Нет, это явно излишество было с моей стороны. Жадность. Что дальше? А просто пробовала результат, добавляла каких-то специй и давала понятное название. Вроде вистанный соус, винный, лимонный, грибной, с приправой из сухих грибов, пряное яблоко и острое солнышко, желтый с суперострым перцем каким-то, типа чили местного. Для полноты комплекта добавила чесночный соус на сметане, которую Виста принесла от соседей, а еще огуречный, на той же сметане, которой соседи взамен на мыло конкретно так не пожалели. С мелко покрошенными, очень солеными огурцами из нашего погреба. Получилось очень вкусно. Чези нашел бочку. Куда их теперь застоявшихся, кроме соуса? Живьем даже этим проглотам бандитским давать боязно. Где потом столько воды найти, чтобы зверскую жажду утолить? Ну-с, друзья мои... Подытожила я, выйдя в зал таверны, где уже собрались целых 3 человека, несмотря на условную рань. Давайте распаливать костище в мангале. Блин, хотела же вертельную. Ладно, пусть мангал. Мангостол. Сегодня вечером будем кушать кабана под умопомрачительные соусы ручной работы. Изготовление, то есть. Надеюсь, новость разлетится достаточно быстро, а про то, что обслуживать буду либо за деньги, либо на бартер, это рассказывать лучше сразу на месте, чтобы уже почуяли запах и не думали даже сорваться с крючка. Но в долг мангалу не пущу. Точнее, Когорок не пустит, попрошу его. Да, тетя Лора — продуманная бизнесвумен. К обеду вернулись мои охотники, Когорок и Мартын, и притащили на телеге зоопарк, че слово. «Дайте угадаю», — хмыкнула я, разглядывая добычу. «Каждый следующий убиенный был крупнее и страшнее предыдущего, и забивали их по очереди. Соревновались?» Парни переглянулись так, словно я мысли их читать научилась. «Ничего сложного. Мужики всегда найдут способ помериться способностями, да и не только. Чем угодно». Но вот от Мартына не ожидала. И все же писька мерства налицо. «Что скажешь, уважаемый Рок, про охотничьи способности Мартына?» Сменила я тему. «Перспективный. Быстро запоминает, сразу использует все, что я говорил». Отчитался воин. «Эх, предупреждала же!» Подумала я с гордостью. «Мартын не разочаровывает, в отличие от...» «Нет, не думать!» «Молодец, Мартын! Так держать!» — похвалила его. Короче говоря, Когорок напарника по охоте только хвалил. Ему нужно больше опыта, но схватывает на лету. Особенно хорошо работает объяснение причин тех или иных действий. Мол, почему и когда надо бить в лоб животному, а когда в другое место и по каким признакам выбирать. «Да-да, вы верно поняли!» Эти двое умудрились и косулю, и лося, и кабана, каких-то других неведомых мне копытных завалить только копьем и топором. Я, конечно, пообещала сводить Мартына в оружейную лавку. Ох, как быстро птенцы покидают гнездо. Сегодня ему свое копье приобретаем, а завтра уже будет личную мясную лавку открывать. Быстрей бы! За транспортировкой мяса в погреб забыла рассказать про новых постояльцев. Ой, чего уж, Аннабель и Рику про Когу тоже поведать не удосужилась. Так что столкновение бедной аристократочки с ним было делом времени, и я чуть не заржала в голос от выражения ее мордашки. Еще бы! Где в окрестностях столицы можно встретить мужчину размером со шкаф, пусть и привычно крестьянской свободной одежде, но с плечами, увитыми жирными татухами. Да, сколько рока не переодевай, воина из древнего племени в нем не спрятать. Аннабель, это Когорок. Он, скажем, работает в таверне. Аннабель, наша гостья, присматривает за раненым. Представила я их друг другу. А в голове пронеслись сцены их скоротечно развивающихся отношений. Был бы Рок бабником или падким на женщин, мог бы прямо так перекидывать Аннабель через плечо и тащить в свою пещеру. Я к тому, что впечатление он на аристократку произвел неизгладимое. Осталось только сыграть на этом, и девчонка его навеки вечные. Аристократочка даже дар речи потеряла, так ни слова и не проронила. Я долго хотела попросить именно Рока отнести обед ребятам в комнату, но все же отправила Висту, а вернулась она с посланием. «Рик просил тебя, как будет свободное время, подняться поговорить». «О чем, интересно?» Недовольно нахмурилась я. «Опять бабки втюхивать будет, небось. Не про опасности же наличие Рока тому причиной». «Ох, если Аннабель нажаловалась! Полетит у меня с лестницы, попой ступеньки пересчитывая!» «Не знаю, но когда я входила, они точно говорили о мыле!» Шепнула Виста, чем успокоила меня, и пошла следить за разморозкой мяса. Когорок, кстати, снова нашел себе занятие. Без дела сидеть он не любит. Решил заведовать разведением мега-костра в мангале. Так даже проще будет потом переквалифицировать его в охранника мяса на вертеле. Интересно, а Виста по-прежнему шарахается нашего великана-воина? Надо проверить, как они сработаются у мангала. «Да, это ж Герик у меня свободно это время усмотрел». Хохотнула я и принялась перепроверять рецепты простеньких коктейлей, которые записала на новенькой бумаге. Туда же запоздало черканула рецепт майонеза. Соотношение не забыть бы, а то получилось очень даже ничего. Прямо вот с первого раза. Ага. Видать, создатель со мной чуть ли не за руку придерживает. Ха-ха. Посмотрим, как пройдет сегодняшний вечер. Первое открытие мангала покажет работоспособность идеи. Поспешных выводов делать не буду, конечно. И все же... Где бы достать рому для настоящего мохито? Эх, Ром, как ты там, паршивец мелкий?